Глава 22. В носу у гусеницы продолжала пульсировать тупая, неослабевающая боль. Рубашка была вся уделана потеками крови, и он то и дело вытирал губы и подбородок рукавом. Ноздри были забиты соплями или кровью, или еще не пойми чем, и приходилось дышать ртом. Насколько все это плохо? Вытащив свой телефон, он включил камеру и изучил свое изображение на экране. И с трудом себя узнал. Дело было не только в носе. Хотя эта красная распухшая дуля выглядела просто ужасно. Нормально вытереть всю кровь с лица не удалось. Вся правая щека в засохших кровавых мазках. Глаза налиты кровью, в уголках их синяки, волосы растрепаны. Да и вообще, вид как у невменяемого. Нос явно покосился вбок, и гусеница попытался осторожно нажать на него, чтобы выпрямить. Череп сразу же пронзила острая боль, сопровождаемая жутким хрустящим звуком. Он издал стон. — В чем проблема? — буркнул шляпник, который сидел в кресле секретарши, не сводя глаз с экрана. Просматривал трансляцию с камер наблюдения. — Ты, блин, мне нос сломал! — прорычал гусеница. — Хватит ныть. Это вышло случайно. Я почувствовал, как кто-то пытается отобрать у меня пистолет, и отреагировал. Тебе еще повезло, что я случайно в тебя не выстрелил. Гусеница уже собирался огрызнуться в ответ, но решил промолчать. Какой в этом прок? Спорами не повернешь время вспять. Допущенные ими совсем недавно дурацкие ошибки уже представлялись чем-то из совсем далекого прошлого. И теперь приходилось иметь дело с их последствиями. Выключив камеру на телефоне, он зашел на форум стражей, где быстро просмотрел недавние посты. Появились десятки новых веток, в которых обсуждалось происшествие в школе. И модераторы лихорадочно пытались свести их в одну мегаветку. Пока что безуспешно. Гусениц хотелось и самому что-нибудь запостить, чтобы сообщить новости непосредственно с места событий. Он прикусил губу, обдумывая будущий текст. Представляя себе ответы, похвалы за решительность и преданность делу. Десятки. И сотни стражей, вливающихся в их ряды. Нет. Полиция тоже наверняка читает сообщения на форуме. Это небезопасно. Может, чуть позже. После того, как они более-менее обретут контроль над ситуацией. Сейчас лучше всего помалкивать. «Мне нужно еще разок позвонить той тетке-копу», — сказал он, закрывая вкладку с форумом. Шляпник поднял на него взгляд. «Да? И что ты собираешься ей сказать?» «И в самом деле, что он собирался ей сказать?» Конечно, дела у них плохи, но еще оставался шанс разыграть карты, имеющиеся у них на руках, и все-таки нанести победный удар по заговорщикам и их ужасным деяниям. Если только выйдет найти какие-то дополнительные доказательства тому, что они уже обнаружили, то можно будет показать всему миру правду, что гусеница и его сотоварищи пытались остановить отвратительную торговлю детьми, а имевшие место последующие события стали результатом самообороны. Он бросил взгляд на четырех заложников, сидевших в углу комнаты. Что если потребовать официального расследования торговли детьми из этой школы? Шляпник фыркнул. Кто будет этим заниматься? Полиция? На черта это им сдалось. Мы можем предложить заложников в обмен на тщательное расследование. Искра возбуждения пронзила гусеницу. Да, такое вполне возможно. Весь город наверняка смотрит все это в новостях, согласен? А может, и вся страна? Они не смогут игнорировать наши требования. Люди будут в ярости. Не будь идиотом. Полиция — это продажные уроды. В том числе и та сука, с которой ты недавно разговаривал. Ты думаешь, мы потребуем от них расследовать это дело, в котором, как мы знаем, они сами замешаны, и они просто поднимут лапки кверху и согласятся? Да они посоветуют тебе в жопу все это себе засунуть. Гусеница стиснул зубы. Тогда что ты предлагаешь? Скажем им, чтоб они организовали для нас машину. Хотя нет, знаешь что, частный вертолет и немного наличных. А потом мы вместе с заложниками садимся в вертолет и убираемся отсюда к чертовой матери. Они никогда на это не согласятся. Почему бы и нет? У нас здесь шестеро заложников. Даже если этот мужик, которого ты шлепнул, откинет копыта, речь идет о жизни пяти заложников. один из которых, между прочим, директор школы. Допустим, мы попросим 200 тысяч за каждого заложника. Это миллион. А для такой публики это сущие гроши. Все, чего они хотят, это чтобы все поскорее забылось. Вот и давай им в этом поможем. А как насчет торговли детьми? Разве ты не хочешь, чтобы весь мир узнал? Этого никогда не случится, тупой ты засранец! Зарычал на него шляпник. Вбей это в свой толстый череп! Они победили! Опять! Мы должны извлечь максимум пользы из дерьмовой ситуации. В той же Мексике даже с $1 миллионом можно как следует развернуться. Мы можем купить 3 хороших дома, прожить остаток жизни, как... Что тут происходит? Донесшийся вдруг из дверного проема голос заставил обоих обернуться. Это были Альма и одна из девушек-заложниц, которые принесли с собой 2 полиэтиленовых пакета. «Просто обсуждаем наши следующие шаги», — негромко отозвался шляпник. Он пристально посмотрел на девушку. «Что там у тебя?» К удивлению гусеницы, девушка с готовностью встретила пустой взгляд шляпника и виновато улыбнулась ему. «Ничего особенного. Самые элементарные вещи для оказания первой помощи». Она подошла к гусенице. «Я принесла вам немного ваты для носа и еще кое-что из обезболивающего». Порывшись в пакете, девушка нашла 2 упаковки и протянула ему. «О, спасибо», — заморгал гусеница. «Можно мне теперь перевязать мистера Рамиреса?» — спросила она. «Да, перевяжи», — сказал он, уставившись на пакет с ватой и коробочку ибупрофена у себя в руках. Присев на корточки рядом с мистером Рамиресом, девушка осторожно расстегнула его окровавленную рубашку. Альма взмахом руки подозвала гусеницу к себе. Он подошел к ней, и они ушли в коридор. «Я говорила с Самантой о пропавших детях», — практически прошептала Альма. «Самантой? Так зовут эту девчонку?» «Да. А другая — Фиона. Мальчишку зовут Рэй. Во всяком случае, она сказала, что не слышала о том, чтобы здесь торговали детьми». «А что тут удивительного? Они не стали бы вовлекать учеников». Альма кивнула. «Но она сказала, что может показать нам школу. Она знает несколько укромных уголков, в которых те могут быть спрятаны». Гусеница настороженно покосился на Саманту. Девушка уже расстегнула рубашку мистера Рамиреса и теперь разворачивала марлю. Лицо ее было смертельно бледным. «Мне это не нравится. Мне ничего из этого не нравится», — сказала Альма. «Но если мы найдем их...» «Если бы они нашли детей, это все изменило бы». «Шляпник считает, что мы должны потребовать частный вертолет и выкуп. Сбежать в Мексику или еще куда-нибудь». Глаза у Альмы расширились. «Нельзя этого делать. Ничего у нас не выйдет. Даже если выйдет, я не брошу здесь свою семью». «Да согласен я с тобой. Я собираюсь еще раз поговорить с той теткой из полиции. Но не буду упоминать про эту чушь. Ты должен выиграть нам немного времени. Мы можем найти этих детей». Гусеница ничего не ответил. В голову ему пришел другой вариант. А что, если они совершили ужасную ошибку? Что, если этих детей здесь никогда и не было? А вдруг все это было лишь ловушкой, поставленной кликой, чтобы уничтожить стражей? Выиграть время недостаточно. Надо нанести ответный удар. «Я не доверяю шляпнику», — сказала Альма. «Да, я тоже», — гусеница бросил взгляд в комнату за дверным проемом. Шляпник совершенно неподвижный таращился на Саманту. Губы у него скривились так, что он напоминал какую-то здоровенную жабу. Гусеница уже жалел, что привлек к делу этого человека. Но жалей не жалей, а сделанного уже не воротишь.